Заново включив свой мобильник, я зажал его между указательным и средним пальцами, а чужой между указательным и большим. Поглядев, как загружается мой, я перевел взгляд на другой аппарат. И когда вывел его из сна, на экране опять отобразилось мое местоположение. Я открыл в браузере новую вкладку и, глядя на свой смартфон, набрал URL. Страница обновилась, теперь она показывала карту другого места и точку на ней. Я галопом помчался туда. Тело горело так, словно кровь закипела или потекла в обратном направлении. Я просто бежал. Думал, не поехать ли на такси, но в итоге так ими не воспользовался. Понесся на своих двоих, силой отталкиваясь ногами от земли. Время перевалило за 10 вечера. Я выбежал из почти опустевшего спального квартала. Временами поглядывал на экран смартфона, обновлял карту, проверял, не изменилось ли место назначения. И снова бежал. Выскочил на другую улицу, пооживленнее. Пробежал мимо девушки, и мой смартфон залетел в сумку на ее плече. Я ускорился. Запутался в собственных ногах и повалился вперед. Выставленные руки заболели от встречи с асфальтом, и я приземлился на перекосившееся левое плечо. Пульсирующая боль пронзила меня. Пришлось справлять смещенное плечо. Больно. Боль сковывала, но я не поддавался ей. Напряг обе руки и снова побежал. Сигналы велосипедистов, сигналы автомобилей. Плевал я на них. «Вы все, отвалите нахрен от меня!» Ноги скрипели под давлением 50 килограммов тела. Я махнул руками с такой силой, что они чуть не отвалились, и плечи взвыли от невыносимой боли. Легкие чуть не лопались от каждого слишком сильного вдоха. Сердце, от которого все тело требовало крови, работало на износ. Хоть ты тресни. Если ломаешься, то ломаешься весь. Люди не могут терпеть боль, потому что жалеют себя. А я не жалел. Просто бежал, бежал, мчался, мчался, мчался, мчался. Дорога пошла вниз, и ноги уверенно повели меня со склоном. Там меня ждал небольшой холм. А на нем сквер с одинокими качелями, лавкой, фонарем и изгородью. Добротно изготовленными, но никому здесь не нужными. И там, медленно раскачиваясь на качелях, пока я в растерянности подбирал слова, Минато Рико заметила мое появление. Минато Рико в одно мгновение остановила качели, сделала несколько шагов ко мне и заговорила –